На эти занятия приходили за утешением и помощью сексуально неудовлетворенные жители Большого Лондона. Под руководством Кэти Вадингтон, которая посвятила свою жизнь изучению человеческой сексуальности, они исследовали либидо, анализировали эротоманию и фобии, примирялись с фригидностью, нимфоманией, сатиризмом, трансвестизмом и фетишизмом, развивали сексуальные фантазии и стимулировали эротическое воображение. «Вы спасли наш брак!» — восклицали клиенты со слезами на глазах. А еще Кэти спасала жизни, душевное здоровье и зачастую карьеры. «Секс — это прибыль!» — таков был девиз Кэти, и его верность подтверждали 20 лет работы, 6000 благодарных клиентов и очередь из более чем 200 желающих присоединиться к ее группе. Поэтому к машине Кэти шла в состоянии, являвшемся чем-то средним между самодовольством и экстазом. Пусть она сама не испытывает оргазма, но кто об этом догадается, если благодаря ей оргазмы вошли в жизнь многих других людей? В конце-то концов, именно этого они и хотят — регулярные сексуальные разрядки, не сопровождающиеся чувством вины. И кто научил их получать такую разрядку? Вот эта толстуха! Кто научил их не стыдиться самых сокровенных своих желаний? Опять же, эта толстуха! Кто рассказал им обо всем? Начиная с стимуляции эрогенных зон и заканчивая симуляцией страсти, неизлечимо, абсурдно, безразмерно толстая девица из Кентербери. Она и еще раз она. А это гораздо важнее, чем подсчет калорий. Если Кэти Вадингтон суждено умереть толстой, значит, так тому и быть. Вечер был прохладным. Она любила холод. После душного лета в город, наконец, пришла осень. Ковыляя в темноте к машине, Кэти, как всегда, перебирала в памяти наиболее драматичные моменты прошедшего занятия. Слезы. Да, слезы бывают всегда, как и заламывание рук, стыдливый румянец, заикание и обильные потоотделения. Но затем обычно наступает особый момент, момент прорыва, ради которого и стоило тратить долгие часы на выслушивание подробностей частной жизни, по сути, одних и тех же у всех людей. В этот вечер такой момент настал для Феликса и Долорес, фамилии указывать не будем, которые записались в группу «Эрос в действии» с конкретной целью вернуть чудо их брака. После того, как каждый из них потратил по 2 года и по 20 000 фунтов, исследуя индивидуальные сексуальные проблемы. Феликс давным-давно признал, что ищет удовлетворение за пределами семейного очага, а Долорес откровенно заявила, что вибратор и фотография Лоренса Оливье в роли Хитклифа доставляют гораздо больше удовольствия, чем ласки мужа. Хитклифф — герой романа Эмилии Бронте «Грозовой перевал», чью роль Лоренс Оливье исполнял в экранизации 1939 года.